Синее зеркало. «О, Господи!» — сказал Джерри. «О, Господи! О, Господи!» Алан разложил на кровати синие и красно-серебристые плавки и с задумчивым видом отступил на шаг, решая, который из них надеть, чтобы искупаться в бассейне. Он повернулся к Джерри. «Ты что-нибудь потерял? Кто-то передвинул магнитофон. Ты сам его туда положил». Алан еще думал о другом. «Я видел. Я сунул его под кожаную куртку». «Ты уверен?» «Боже, Алан! Что-нибудь пропало?» С легкой тревогой спросил тот. «Мой перстень тут, а пленка в магнитофоне». «Пленка та же?» «Тьфу, черт!» Джерри нажал кнопку «Пуск». Казалось, прошла вечность, прежде чем раздался голос Кэрби Гэллоуэ. «Сюда, господа! Осторожно, змей!» Облегченно вздохнув, Джерри нажал «Стоп». Алан взглянул на свой магнитофон, лежавший на кровати в груди одежды. «Надо бы спрятать их получше!» «Но ничего не пропало!» Джерри снова сунул магнитофон под кожаную куртку. «Наверное, горничную разобрало любопытство», — предположил Алан. «Не знаю. Может, дело куда серьезнее, чем мы думали поначалу». «Теперь нельзя прятаться в кусты», — заявил Алан. «Хайрам нас просто засмеет». «В Нью-Йорке все это выглядело иначе», — ответил Джерри. «А тут я начинаю побаиваться». «Мы дали обещание и уже приступили к работе. Если уж мы здесь, давай доведем дело до конца. Ну что, идем в бассейн?» Алан выбрал полосатые плавки, а Джерри подошел к окну, чтобы взглянуть, свободен ли бассейн. «Алан!» — испуганным шепотом позвал он. «Ну, что еще?» Алан подошел к окну и выглянул. Возле бассейна стояли двое мужчин. Кэрби был одет так же, как за завтраком, а рядом с ним какой-то тип в громадном желтом купальном костюме, похожем на форму боксера. У него были округлые плечи, очень белые в лучах тропического солнца, выпуклое брюшко, шарообразная лысеющая голова, на носу громадные темные очки. Тип стоял, уперев руки в ягодицы, и, несмотря на дряблость и нелепые мешковатые плавки, производил внушительное впечатление. Было в нем что-то от итальянского гангстера из старых фильмов. «Торговец наркотиками!» — прошептал Джерри. Они смотрели, как Кэрби совещается с незнакомцем. У обоих был очень серьезный вид. Торговец наркотиками казался раздраженным, а Кэрби горячо уверял его в чем-то. Наконец они обменялись рукопожатием, и незнакомец отправился в мелкий конец бассейна, где принялся осторожно спускаться по лестнице. Он гримасничал, будто входил в ледяную воду. Погрузившись по грудь, торговец привалился к стене и задрал голову. Огромные черные очки воззрились прямо на Алана и Джерри. Оба невольно вздрогнули. «Он видел нас!» — сказал Джерри. Алан первым пришел в себя. «Он понятия не имеет, кто мы. Давай спустимся. Я хочу рассмотреть его получше. Может, захватим магнитофон?» «Алан, ты с ума сошел?» Джерри вновь взглянул на синее зеркало воды и загадочного человека в темных очках. «С такими, как он, шутки плохи!» Разыскивается. Кэрби проснулся, когда пикап съехал с шоссе. «Господи!» — заорал он, хватаясь за приборный щиток и солнцезащитный козырек. «Ты бы хоть предупреждал, а?» «Все путем!» — откликнулся Мэнни и улыбнулся беззубым ртом. «Все путем!» Северное шоссе уже осталось позади, за стеной деревьев и кустов. Перед машиной вился проселок. Он как бы ввинчивался в густые заросли, и видимость не превышала 20 футов. За каждым крутым поворотом вырастала зеленая стена. Пыльные листья задевали крылья машины, и дорога была такая узкая, что Мэнни не удавалось объезжать валуны и ухабы. Он несся напрямик, широко улыбаясь, и время от времени Кэрби слышал, как клацают его оставшиеся зубы, когда пикап наталкивался на какое-нибудь особенно крупное препятствие. Все путем. Там, в Белизе, в Форт-Джорджи, сидят три покупателя одновременно, и Кэрби остается лишь надеяться, что они не вступят в разговор друг с другом. Будь в Белис-Сити две гостиницы с круглосуточной подачей горячей воды, уж он бы как-нибудь исхитрился поселить Лэмюэла в другом месте. Но второй такой гостиницы не было. Слава богу, это всего лишь на одну ночь. Завтра утром он посадит Уитчера и Фелдспена на самолет и отправит в Майами, а после полудня покажет Лэмюэлу храм. Завтра, если удача не изменит Кэрби, все действительно будет путем. Но что произойдет, если они случайно заговорят друг с другом? Конечно, вряд ли они станут обсуждать с незнакомцем затеянное мошенничество. Но, допустим, это произошло. Допустим, все пропало. Что же грозит ему в худшем случае? План, разумеется, сорвется. Сорвется раз и навсегда. Посадят ли его в тюрьму? Вероятно. И не в одной только этой стране. Возможно, Белиз и Штаты еще станут припираться, оспаривая удовольствие посадить Кэрби Гэллоуэя под замок. Да чего же приятное это ощущение, когда тебя разыскивает полиция? Мэнни резко свернул влево, и пикап покинул проселок, который становился все уже. Объехав толстый ободранный ствол дерева, машина заскользила вниз по склону, поросшему кустарником. Возле грязного узкого ручейка Мэнни нажал на тормоз. Кэрби вылез, вытащил из-под кустов две длинные доски и перекинул их через ручей. Мэнни проехал по ним, потом дал газу, и пикап взобрался на противоположный берег, разбрасывая задними колесами ошметки грязи. Переждав обстрел, Кэрби пробежал по одной из досок, потом спрятал обе в тайник на другом берегу и пошел к пикапу, мотор которого чихал, будто загнанный тяжеловоз. Им предстояло пересечь еще один ручей, но там местные жители наладили переправу. Дальше начинались джунгли, преодолев которые, они окажутся на полянке позади дома Мэнни, возле огорода. Сюда вела и другая дорога, но она была вдвое длиннее, и ею пользовались только когда везли какую-нибудь большую, хрупкую вещь. Эстель сейчас стряпает, а дети и собаки смотрят телевизор, поэтому Кэрби отправился прямо к себе. Цифровой замок на двери предназначался в основном для защиты от детского любопытства. Зевая, Кэрби вошел и включил кондиционер. Квартира состояла из двух комнат и трех кладовых. Тростниковые циновки на бетонном полу, грубый самодельный стол, несколько стульев, светильники и удобное кресло. На полке напротив стоял телевизор и Бетамакс. Видеоленты хранились в книжном шкафчике. Во второй комнатке стояла кровать. Висели карты Бирмы, Мадагаскара, Алеутских островов. Просто для красоты. В одной из кладовок размещался душ. Зевая, Кэрби постоял под водой и почувствовал себя куда лучше. Он отправился на половину крузов. Дети и собаки действительно смотрели телевизор. Рио-Гранде. Когда Джон Уэйн красиво спрыгнул с мчащейся лошади, Кэрби кивнул на экран. «Это мой папаша!» «Джон Уэйн?» — с легким изумлением спросил Мэнни, поднимая глаза. «Нет, папаша прыгал с лошади. Он не похож на Уэйна. Его снимали только издалека, во время трюков». «Так он каскадер?» — спросил Мэнни, гордясь, что знает такое английское слово. «Вот именно», — отвечал Кэрби. «Они очень храбрые, каскадеры. Немножко безрассудные». Кэрби пожал плечами. «Значит, ты рос среди киношников?» Глаза Мэнни блестели ярче, чем от кровавой Мэри. Кэрби нечасто заговаривал о себе. «Мог бы, да все пошло прахом. Мать-то была актрисой». «Кинозвездой?» — спросил Мэнни. «Нет, просто актрисой. Они все хотели поработать вместе, да не получалось. Только один раз и вышла в Испании. Мне тогда было 2 года. Считалось, что эпизод будет безопасный, а оно совсем по-другому обернулось». «Они погибли!» — в ужасе прошептала Эстель. «Да, а меня потом отвезли к тетке в Нью-Йорк». «Значит, ты не знал их толком?» — поинтересовался Мэнни. «Толком и не знал», — ответил Кэрби, вспоминая фотографии отца и матери, которыми был увешан дом тетки. Сестра матери была влюблена в отца и перенесла эту любовь на Керби. Сколько он помнил себя, тетка повторяла: «Ты будешь грозой девчонок, ты такой же сорвиголова, как отец, это по глазам видать». «Эх, испортила она меня», — со вздохом подумал он. Неведомая земля. «Мы должны выставить продажных чиновников вон из правительства», — сказал Вернон, меняя простыни на кровати. «Иначе нам никогда ничего не перепадет». «Тихо», — произнес тощий негр, поднимая магнитофон. «Послушай эту часть». «Вы не понимаете?» — раздался голос Керби. «Он попросту обрушит храм. Когда вы вернетесь сюда через год, храм превратится в груду камня и земли». «Ну, что вы об этом думаете?» — спросил тощий негр. «Алчные ублюдки!» — вскричал Вернон. «Обыкновенные разорители могил делают подкоп. Они ничего не обрушают». Вернон отправился на кухню, достал две бутылки пива и вернулся в комнату дослушивать запись. Наконец тощий негр нажал кнопки «Стоп» и «Перемотка». И Вернон проговорил: «Тюрьма!» «Кое для кого, да!» — согласился тощий негр. — «Для Сент-Майкла!» — сказал Вернон с кровожадной надеждой. — «Пока к этому что-то не идет!» — заметил тощий негр. — «Сент-Майкл — жулик! Он стоит между мной и кубышкой с золотом!» — «Вы обязаны отдать ему это!» — Вернон указал на пленку. — «Вы же знаете, что да! Может, как-нибудь испортить запись?» Тощий негр покачал головой. «Я потеряю работу. Мне понадобится эта запись. Возможно, копия. У вас нет магнитофона». Вернон, моргая, оглядел комнату. После каждого взмаха ресниц он замечал новую, не принадлежащую ему вещь. «Я хочу!» «Я тоже много чего хочу», — сказал тощий негр и встал со стула. «Мне пора идти. Засиделся что-то». «Минутку. Расскажите мне об этих парнях. Кто они такие?» «Торговцы антиквариатом из Нью-Йорка». «А может, агенты ФБР? Иначе зачем им записывать разговоры с Гэллоуем?» «Не знаю. Возможно, они просто боятся, что их надуют. Вот и хотят иметь запись». «Чтобы предъявить ее в суде?» «Не могу сказать. Вернон, мне пора». «Стойте! Значит, это Сент-Майкл и Гэллоуэй? Мы ведь пришли к такому выводу». «Похоже на то. Они вместе влезли в какое-то дело, но не доверяют друг другу». «А с чего им друг другу доверять?» — усмехнувшись, сказал тощий негр. «Поэтому Сент-Майкл приказывает вам обыскать номер этих парней, и вы добываете запись. Он дает вам магнитофон и велит сделать копию. И теперь я должен передать ее ему. Может, на пленке? Ключ к разгадке». «Того, кто эти парни и зачем они сделали запись?» «Да нет, не в этом дело. Где они записывали?» Тощий негр удивился. «На участке Гэллоуэя». «То-то и оно, что нет. Я был там с Сент-Майклом, когда земля еще принадлежала ему. Там ничего нет». «А может, храм весь зарос? Вы же знаете, во что они превращаются со временем». «Я бы все равно разглядел его». «Не я, так Сент-Майкл разглядел бы его. Неужели вы думаете, что мы способны разгуливать вокруг горы золота, нефрита и драгоценных камней, не зная об этом? Неужели он продал бы землю, не выжав из нее своими лопищами все, что там могло быть?» Тощий негр хмуро посмотрел на магнитофон. «Тогда я ничего не понимаю. В том-то все и дело. Гэллоуэй прикидывается, будто летает на свой участок. Но это не так. Где-то в горах Керби Гэллоуэй нашел храм Майя. Не спрашивайте меня как. Вероятно, увидел с воздуха. Но это не тронутый храм, о котором никто не знает». «Господи Иисусе!» — выдохнул тощий негр и с уважением взглянул на магнитофон. «Так вот, какую весть я принесу Сент-Майклу!» «Проклятие! Я не хочу, чтобы этот сукин сын что-нибудь знал!» Вернон заметался по маленькой комнате, подталкиваемый отчаянием, бедностью, жадностью и злобой. Если бы он сейчас стяпнул кого-нибудь зубами, укус оказался бы смертельным. «Неизвестный храм!» — сказал тощий негр, и перед глазами у него заплясали пачки бельзовских долларов. «Такое богатство, которое никому не снилось!» «Мне снилось!» — заявил Вернон. «Самое гнусное в том, что я должен подсидеть Сент-Майкла, разоблачить его как вора и упрятать в тюрьму, чтобы занять его место. А единственное доказательство или что-то похожее на доказательство — это проклятая запись!» Глаза Вернона округлились. «А вот если я использую храм, чтобы избавиться от Сент-Майкла, то и сам этот храм потеряю!» «Ох!» — воскликнул тощий негр. «Но если нам удастся первыми добраться до него...» «Вот именно!» Вернон расхаживал по комнате, дубася себя кулаками, поляшкам и плечам. «Где эта проклятущая штуковина? Где она находится?» Войны и купцы. Прелюдия к катастрофе. По вечерам в ресторане отеля «Форт Джордж» свет горит тускло. Скатерти тут тяжелые и мягкие. Официантки в темно-зеленых платьях бесшумно скользят по коврам. Сейчас зал наполовину пуст, и разговоры звучат приглушенно. За одним столиком сидят улыбчивые туристы, за другим — серьезные дельцы. Одинокие путешественники с журналами в руках хлебают ложками суп. Уитмен Лэмюэл оторвал глаза от супа, когда в зал вошла Валери Грин, и первым словом, пришедшим ему на ум, было то самое словечко — диспалиация. Господи, да это она! Нечистая на руку директора американских музеев! Он не помнил ее имени, но лицо и голос никогда не забудет. Пролив суп на белоснежную скатерть, Лэмюэл схватил журнал и заслонился им. Теперь весь мир при желании мог узнать, что он читатель Харперс. Ничего не подозревавшая Валерия села за столик, пожалела, что шторы на окнах закрывают от нее бескрайний ночной океан, приняла от официантки меню и ответила на неизменный вопрос о питье: «Спасибо, только воду». Спрятавшись за журналом, Лэмюэл глотал неразбавленную водку. Уитчер и Фелдспен терпеливо ждали, пока официантка разберется с Валерией. Они оглядывали зал, и вдруг Фелдспен, задохнувшись, шепнул: «Алан, что еще? Это он, прячется за журналом!» «Господи, ты прав! Не смотри на него!» «Я и не смотрю, ты сам не смотри!» «В конце концов, почему бы ему не поесть здесь? Он ведь тут живет, как и мы!» «Но от кого он прячется?» — спросил Фелдспен. «Не станет же такой тип и правда читать Харперс!» «А может, станет?» — ответил Уитчер, которого начинало злить волнение Фелдспена. «Надо же ему читать что-нибудь! А вестник торговца наркотиками, по-моему, нигде не издают!» «Тихо!» — сказал Фелдспен, заметив улыбающуюся официантку с целой охапкой меню. Она отвела их к столику у правой стены. Это была хорошая официантка. Она рассаживала гостей подальше друг от друга, чтобы им было удобнее. Уитчер и Фелдспен оказались рядом с выходом. Лэмюэлу досталось место почти в центре зала, близ левой стены. Валерия очутилась в самом конце, по правую руку. Они с Лэмюэлом сидели лицом к лицу. Уитчера и Фелдспена девушка видеть не могла, но Лэмюэл видел Фелдспена в три четверти, а Уитчера со стороны затылка и правого уха.